Этот день учит меня многому. В частности, Алиса, я учусь у вас. И если у меня когда-нибудь будет дочь, я назвал бы ее Алисой в память об этом дне, чтобы навеки запомнить, как следует нести свои страдания, — прибавил он тихо, нагнувшись к девушке. Настал перерыв. Двери ложи лорда Бенедикта то и дело открывались, пуская кого-либо из его великосветских знакомых, не забывавших подать дамам цветы или конфеты, так что Наль и Алиса решили, что их кавалерам не избежать роли грузчиков на обратном пути. Перерыв окончился, скачки возобновились, а королевская чета все оставалась на своих местах, почему и знать не считала себя вправе оставить скачки. Но лорд Бенедикт, еще раз пристально поглядев на два ярких пятна на трибунах, шепнул своим спутникам, чтобы они выходили из ложи. Алиса, для которой эта пытка становилась невыносимой, вышла сразу же за лордом Бенедиктом и вместе с Сандрой поспешила к выходу. Быстро подкатили вызванные швейцаром коляски, так как разъезд, а его особенно любили дамы, ибо демонстрировали свои туалеты главным образом тогда, якобы поджидая свои коляски, еще не начался. Силы Алисы истощились, но чудное лицо флорентийца, доброе, нежное, полное любви и ласки, склонилось к ней, и волна радости и мира охватила ее. Сандра был необычно молчалив. Лицо его потеряло обычное, по-детски добродушное выражение. Он казался старше благодаря каким-то новым, внезапно появившимся на его лице суровым складкам. Алиса, впервые увидевшая Сандру таким, была поражена тем, как может внезапно меняться человек, словно перескочив из одного возраста в другой. «Ну, что призадумался, мудрец?» — внезапно раздался голос флорентийца. «Я не могу не думать о пастыре. Мне кажется, мисс Алиса, что ваше поведение, ваша кротость и доброта невозможны на земле. Вы посланы на нее для утешения грешников. Я думаю о том счастье, какое нашел в вас, ваш отец, о той уверенности, какую он должен ощущать, оставляя земле такой перл». Все с тем же суровым лицом говорил Сандра, не глядя на своих спутников. «Другими словами, ты не можешь разделить в своем сердце отца и дочь?» — улыбаясь, ответил флорентиец. «И оба взяли тебя в плен своими чарами. Теперь жизнь без пастора и Алисы уже теряет для тебя что-то в своей привлекательности?» «Да, лорд Бенедикт. Завтрашний день, когда я не услышу голоса моего доброго друга и не увижу его добрейших глаз, не смогу принести этому честнейшему сердцу все свои маленькие скорби. Будет горек мне. Должен сознаться, я слаб сейчас, и каждое свидание с пастором, который тает на глазах, разрывает меня на части. А на сегодняшних скачках мне открылась вся жизнь этого подвижника, и я понял, как часто я бывал глуп, груб и бестактен в его доме. Сандра смотрел в окно, но ничего перед собой не видел. Его черные глаза точно потухли и смотрели в себя. Слезы текли по его щекам. «Сын мой, мой друг, ты страдаешь в эту минуту. Ты думаешь об уходящей жизни и о себе, о том, как будешь страдать, лишившись верного друга. Но ты забыл, что перед тобою, хоть ты и причислил ее к ангелам небесным, сидит дочь оплакиваемого тобою пастора, дочь юная женщина из плоти и крови, чьему сердцу много мучительнее, чем твоему. Считаешь ли ты, что сейчас по отношению к ней ты полон такта?» «Нет, лорд Бенедикт, я понимаю, что я не только бестактен, я еще и жесток. Но если бы я не высказался сейчас, я умер бы от боли в сердце. Я еще не научился мудрости жить так, чтобы сила любви несла меня легко сквозь все препятствия дня. Возьми мою руку, Сандра. Пройдут годы, ты будешь главой семьи, главой университета. большим ученым, но того момента, когда ты был слабее женщины, не забудешь никогда. И больше в твоей жизни не случится той бури протеста против смерти, в какой ты живешь сейчас. Ты узнаешь, что смерти нет, что есть вечная сила, обновляющая вселенную любви, что есть только мудрая красота, раскрывающая для каждого врата радости жить и трудиться. Не плакать о пастыре ты должен, но отдавать ему силу и мужество, чтобы он мог уйти отсюда, взяв у каждого из нас последний дар нашей любви. Плоха любовь, напутствующая друга слезами. Коляска подкатила к подъезду, и вскоре все общество сидело за обедом. С необычайным тактом хозяин направлял разговор за столом и так развлек своих гостей, что тяжелые впечатления от скачек стерлись из их памяти. Тотчас же после обеда дом лорда опустел, так как все его обитатели вновь уехали в деревню. Как только Дженни и пастырша увидели, что ложа лорда Бенедикта опустела, всякий интерес к скачкам у них пропал. Теперь, к своему удивлению, Дженни почувствовала одиночество и печаль. Казалось бы, с отъездом отца и особенно сестры ей должно было стать легче. А Дженни овладела чувство, точно она внезапно осиротела. Ей хотелось поскорее вырваться отсюда, но, представляя свой молчаливый дом, она готова была ехать куда угодно, только бы не оставаться вдвоем с матерью. Как много отдала бы сейчас Дженни, чтобы застать дома отца и музицирующую Алису. Теперь ей казалось, что в звуках этих была жизнь. Ушли звуки, воцарилось молчание, ничем не заполненное, тоскливое, от которого хочется бежать. Дженни с ужасом думала о возвращении. Кавалеры предложили дамам пообедать в каком-нибудь ресторане, на что пастырша охотно согласилась, а Дженни все же предпочла свой одинокий дом обществу матери и ее кавалера, которые сошли у первого же приличного ресторана. Мистер Тендель, оставшись с девушкой, старался всячески рассеять ее угрюмость, в чем отчасти и преуспел. Его доброта и такт невольно подкупили Дженни. В разговоре он раскрывался перед ней как человек недюжинного ума, высокого образования и большой эрудиции. Дженни пристально поглядела на своего собеседника и встретилась с его большими серыми глазами, вдумчиво и пытливо смотревшими на нее. Рыжеватый блондин с вьющимися волосами, высокого роста, отлично сложенный и загорелый, мистер Тендель был чрезвычайно интересным мужчиной.